Не знаю, как тебя зовут, где ты живешь, не ведаю. Живу везде и там, и тут, за угольщиком следую. Вот эти нивы и леса, и все, чего попросишь ты, я дам тебе, моя краса, коль угольщика бросишь ты. Одену в шелк тебя, мой друг, зачем отрепья носишь ты? Я дам тебе коней и слуг, коль угольщика бросишь ты. Хоть горы золота мне дай и жемчуга отборного, но не уйду я, так и знай, от угольщика черного. Мы днем разносим уголек, зато порой ночною я заберусь в свой уголок, мой угольщик со мною. У нас любовь, любви цена, а дом наш мир просторный, и платит верностью сполна мне угольщик мой черный. У нас любовь, любви цена, а дом наш мир просторный, и платит верностью сполна мне угольщик мой черный.